Поднимаясь по узкой тропинке к пещере, Ник даже не подозревал о том, что ему когда-то доведется увидеть подобную картину. Однако уже через минуту она предстала перед его взором. Стоявший перед костром Красный резко развернулся и уставился на него. По бокам от него пристроились обе женщины. Беременная стояла рядом с залитым кровью мальчиком, голова которого под неестественным углом завалилась на одно плечо. В отдалении маячило лицо паренька, который сидел в клетке и изумленно взирал на происходящее, тогда как какой-то тощий мужичонка стоял на коленях и оглушительно воя сжимал руками промежность. Третий мужчина, мощного телосложения и словно бы обескровленный, тянулся к чему-то лежащему на полу, очевидно, к какому-то оружию. И, наконец, эта стая завывающих, злобно оскалившихся детей, сгрудившихся над каким-то существом, которое судорожно металось по земле и отчаянно отбрыкивалось от них. Марджи, ухватив в какую-то долю секунду осколки этих мыслей, он тут же открыл пальбу. Первая пуля пролетела мимо, не причинив вреда никому, и лишь звонко рикошетируя от стен где-то за спиной у Красного. В замкнутом пространстве звук выстрела оказался просто чудовищным. Мужчина в красном как-то даже растерялся. Судя по всему, он никак не ожидал увидеть Ника здесь, у себя в пещере, да к тому же еще и стреляющего. К тому моменту, когда он наконец пришел в себя, Ник уже сместил дуло револьвера и выстрелил снова. Пуля угодила Красному прямо в центр груди и с сокрушительной силой откинула его тело к костру. Умер он, судя по всему, еще до того, как опустился на землю. Помещение заполнили густой темный дым и столб искр, а красная рубаха дикаря стала быстро чернеть. Руки и ноги покойника совершили несколько конвульсивных подергиваний, свалили висевший над костром котел и выплеснули его содержимое на каменный пол. Один из мальчиков, тот, что был постарше, яростно зашипел и кинулся вглубь пещеры. Остальные последовали за ним. Из-за наполнявшего пространство пещеры густого дыма, Ник смог лишь с трудом различить их фигуры. Зато он отчетливо видел тело Марджи, которое шевелилось у его ног и слабо постановало. Значит, все еще была жива, но слава богу. Ник замахнулся палкой на женщин, которые стояли по обе стороны от него, заставив их отступить назад. Затем он увидел, как сквозь клубы дыма на него медленно надвигался лысый громила. Одна рука замотана в какие-то шкуры, в другой зажат высоко занесенный над головой предмет, чем-то похожий на кривую дубину. Ник выстрелил и увидел, как лысый покачнулся, и его изувеченная рука инстинктивно метнулась к животу. Тем не менее, он сделал еще один шаг, и Ник выстрелил снова. Из того места, где у громилы была шея, ввысь взметнулся столб красной жидкости, тогда как голова, словно срубленное дерево, круто завалилась на бок. Мужчина опустился на колени, а затем всем телом рухнул вперед. Дубина выскользнула из его руки и, покатившись чуть вперед, остановилась у ног Ника, который только тогда смог разглядеть, что являлось оружием этого дикаря. Это была человеческая рука. Неожиданно из плотных клубов дыма на него кинулись дети. Краем глаза Ник успел заметить, что стоявшие по обеим сторонам пещеры женщины тоже пришли в движение. Низко присев, он сжался в комок и бросился на ближайшую к нему толстуху, силой вонзив выставленный локоть в мягкую подушку ее живота. Тут же раздался ее сдавленный крик, и через секунду о каменный пол пещеры звякнуло что-то металлическое — нож. Одновременно с этим он в очередной раз пальнул из револьвера, но перед глазами было слишком много дыма и мельтешения тел. А потому пуля опять пролетела мимо цели. Прежде чем он успел еще раз нажать на курок, они уже накинулись на него, щелкая челюстями, словно жвалами голодных насекомых. Не прошло и нескольких секунд, как он оказался полностью облеплен массой грязных маленьких тел. В каждую ногу одновременно вцепились по несколько алчных ртов. Кто-то вонзил зубы ему в бедро. Четвертый ребенок заскочил ему за спину, ближе к руке сжимавший револьвер, и принялся глодать шею. Ника захлестнула дикая паника, и в тот же миг он увидел, как какой-то подросток вынырнул из-за клубов дыма и рыбкой прыгнул на него. Успев приподнять дуло магнума, Ник выстрелил, сразив парня на середине прыжка с устремленным вперед ножом. Легкое тело отлетело назад, словно кто-то дернул привязанную к нему веревку, а нож скользнул по груди Ника. Он подался всем корпусом вперед, согнулся чуть ли не пополам и стряхнул с себя вцепившееся в плечо существо. Им оказалась маленькая девочка, и тут же закричала от дикой боли, когда ее подруга или сестра вонзила зубы в рану у него на ноге. Взмахнув револьвером, он обрушил его на ее тело. Потом надавил на спусковой крючок. Пусто. Надавил еще раз и еще. И тут же взвыл снова, когда подкравшаяся сзади беременная женщина глубоко вонзила зубы в руку, сжимавшую палку. Укус пришелся чуть повыше локтя. Он поднял руку и резко оттолкнул ее. Но она не отставала. Тогда Ник замахнулся рукой с револьвером и силой стукнул ее по лицу. Женщина отворилась назад. Из ее рта и носа потекла кровь. Ползавшая где-то внизу девочка стала еще яростнее вгрызаться в рану на ноге, лихорадочно двигая челюстями из стороны в сторону, отчаянно стремясь добраться до кости. Ник снова поднял пустой револьвер и, что было силы, дважды саданул ее по голове. Второй удар переломил шею ребенка, между губами раздулся темный кровавый пузырь, и она безмолвно рухнула на пол. Правда, его нога уже не действовала, так что ему пришлось опуститься на одно колено. Возившийся где-то у пояса мальчик вдруг с рычанием отпустил его. «Этот придурок грыз мой ремень!» — изумленно подумал Ник. И тут же обхватил рукой его шею, тогда как другая рука с длинными грязными ногтями пыталась дотянуться до глаз. Ник стукнул его револьвером, но парень, похоже, окончательно одурел от запаха свежей крови, и даже боль от удара не смогла остановить его. Снова вцепившись в Ника, мальчишка разодрал ему щеку. И тогда он ударил его еще раз. И, застыв на месте, изумленно наблюдал за тем, как из раны на виске мальца потекла густая кровь. Несмотря на полученные увечья, маленький дикарь лишь встряхнулся, словно вылезший из воды пес, и снова ринулся в атаку. В какое-то мгновение Ник подумал о том, что ему, судя по всему, придется все-таки добить этого парня, поскольку иначе его не остановишь. Чуть развернувшись, он принялся снова и снова охаживать его палкой, попадая по плечам, голове, лицу. Однако мальчишка все так же продолжал цепляться за него, даже после того, как Ник увидел, что обломанный край ключицы прорвал ему кожу и выступает наружу. Ник продолжал махать палкой почти вслепую, покуда парень не рухнул на пол пещеры с головой, которая скорее напоминала месиво из крови и слизи. А затем наступила тишина, которая его даже обескуражила. А ведь оставались же и другие, скольких он успел убить. Кажется, пятерых, а остальные... «Еще один мужчина, две женщины. И он что, всех женщин тоже порешил?» «Едва ли». Тишина окутала его, словно невидимая сеть. Он протер затуманенные дымом глаза, выглядываясь в пространство пещеры позади костра, и тут же увидел Марджи, пытающуюся подняться на локте. Сквозь пелену дыма он разглядел обнаженного подростка, который в полном одиночестве стоял в дверях клетки и смотрел в его сторону. Это еще кто такой? Ник был уверен в том, что мальчуган никак не мог принадлежать к этому дикому племени. Затем он увидел тощего изможденного мужчину, который, хватаясь за прутья клетки, пытался подняться на ноги. Этот тоже ранен. И кто его ранил? Когда? Превозмогая боль от собственных увечий, Ник все же заметил, что тощий действительно истекает кровью. И что пройдет немало времени, пока он снова сможет представлять какую-то опасность. Но остальные-то где? Правое стекло в его очках разбилось, и Ник невольно поразился тому, что вообще каким-то образом сумел удержать их на носу. Поправив пальцем дужку, он огляделся, намереваясь увидеть, что творится у него за спиной. Никого, ни единой души. Тогда он перевел взгляд на тело застреленного им мальчика, изуродованное и скрючившееся рядом с очагом, на рухнувшего рядом с ним лысого полуголого громилу, на обоих детей, которых он забил до смерти, на черный труп, распластавшийся поверх костра. Мертвецы — все до единого. Остальные же, словно повинуясь какому-то чуду, исчезли. В горле Ника что-то угрожающе забулькало и захрипело. Он повернулся к Марджи. Трудно было даже определить, к какой ее части следовало прикоснуться в первую очередь. Все ее тело было покрыто кровью, причем, и Ник это сразу понял, в основном ее собственной. А она все так же пыталась принять сидячую позу. — Нет, — негромко проговорил он, — лежи. Все кончено. Пожалуйста, не двигайся. Сейчас я поищу, чем можно будет тебя накрыть, а потом подумаем, как мы будем выбираться отсюда. Звук собственного голоса показался ему необычно тонким, почти писклявым. Зубы лихорадочно стучали, а все тело било жуткая дрожь. С трудом поднявшись, Ник обнаружил, что если не особо нагружать раненую ногу, то она все же помогала поддерживать равновесие. Поднял свою палку из плавника, потом револьвер, так, на всякий случай. Затем подошел к клетке и увидел, во что превратилась Лаура. Ее останки были сложены у стен. Едва глянув на остекленевший глаз и зияющий черный рот, тут же отвернулся, с трудом сдерживая позыв рвоты. Тощий по-прежнему пытался встать на ноги, цепляясь за прутья клетки. Ник угрюмо ухмыльнулся и саданул его палкой по костяшкам пальцев. Тот глухо застонал и сполз на землю. Заметив приближение Ника, голый подросток вперился в него взглядом и стал отступать вглубь клетки. Ник понял, что в данный момент она представляла для него самое идеальное убежище. Ему было интересно узнать, как долго он уже находится здесь и что успел увидеть. На ум как-то не приходили слова, которые он мог сказать этому пареньку. Убедить его в том, что опасность миновала. А потом он просто прошел мимо. Вскоре Ник наткнулся на рубашку и джинсы Марджи и решил, что из всех находившихся в пещере предметов они были самыми чистыми. Он понимал, что ее сейчас необходимо как-то укрыть, хотя бы немного согреть, чтобы уберечь от неминуемого шока. Затем он увидел вход во вторую пещеру и насторожился, ведь в ней мог кто-то прятаться. Только сейчас до него дошло, что именно там, незадолго до этого, укрылись дети. А вдруг они и сейчас еще там? Он заглянул внутрь и услышал, как что-то прошуршало в темноте. По спине метнулся холодок страха. Снова прислушался. Ничего. Если не считать крыс, в пещере никого не было. Подобрав одежду Марджи, он двинулся ко входу в пещеру. Краем глаза взглянув на девушку, он попытался осторожно одеть ее. Раны на ее теле смотрелись ужасно, и он даже усомнился в том, что может вытащить ее отсюда живой. «Успокойся, Марджи», — проговорил он, нежно лаская ее рукой. «Успокойся, милая». Она закрыла глаза, и Ник даже не был уверен, поняла ли она, кто сейчас рядом с ней. А потом он услышал ружейную пальбу.